Но самым тяжелым для меня оказались тренировки по использованию магических способностей. До этого мне больше приходилось полагаться на свои навыки стрельбы и ведения боя с огнестрельным оружием, но ситуация за поясом Белова могла оказаться слишком неожиданной и придется позабыть о классических методах ведения боя. Даже самое надежное оружие могло по щелчку пальцев перестать работать, а потому придется не забывать пользоваться рунами. Единственное, что сейчас меня могло радовать, так это принцип использования рунной магии. Составление рунических писем требовало энергии, но она могла накапливаться и не приходилось одномоментно выплескивать из себя большие объемы магии, что для меня было очень тяжело. Потому можно было просто обвеситься большим количеством амулетов, колец и других украшений, чтобы одним за одним метать заклинания или пользоваться их защитой. Для меня стало открытием открытие заклинания «Стена Бурана», как его именовали учителя. Фактически, эта магия позволяла создать циклон, что в диаметре был не меньше 4 метров в самой низшей точке. Внутри же этого заклинания ветер был настолько сильным, что задерживал практически любой летучий объект, вне зависимости от массы тела и скорости. Большая часть мечей использовала подобную волшбу в качестве оборонительных способностей, тогда как сильнейшие маги могли направлять стену Бурана с удивительно монструозной скоростью, создавая самый настоящий ураган, заставляющий подниматься в воздух тяжелые камни и вырывающие мощные деревья с корнем. Вот только мне до такого уровня было еще идти и идти, а обучению пришлось бы отдавать все свое свободное время. Однако, несмотря на тяжесть и усталость после многочисленных тренировок, я не мог сказать, что они не приносили эффекта. Физическая форма стала значительно лучше, как и навыки ведения боя. Сильно сомнительно, что мне придется штурмовать заранее заготовленные позиции или руины уничтоженных городов, а потому мало кто обращал внимание на боевую стрелковую подготовку, но вот перечень заклинаний увеличился в разы. Вот только тренировки не имели никакого смысла, если не проявлять их на практике, и проверку мне решила оформить одна из фурий. Это был один из дней, когда в зарождающейся зиме мне удалось наконец-то покинуть стены Академии, устав от многочисленных тренировок, истощивших меня до состояния выжатого и перемолотого в блендере лимона. У меня даже сложилось ощущение, что я сбежал из полноценной страшной индонезийской тюрьмы. Даже воздух за стенами Академии казался значительно свежее, словно из душного и залитого дымом города в чистые деревенские просторы. После долгих дней, проведенных в тренировках в осточертевшей территории, мне захотелось хоть как-то развлечься. Тренировки тренировками, но и отдыхать нужно хотя бы иногда. В тот день меня посетила мысль о желании посетить ближайшие из кабаков. Рядом из академии было приличное количество подобных питейных заведений, поскольку район был весьма проходимым. Выбор был широким, но его мне пришлось совершать прямо на ходу. Было необходимо вернуться обратно за безопасные стены до окончания светового дня. Из-за того, что я прибыл в один из баров даже до обеда, внутри кабака было практически пусто. Только парочка мужчин в самой обычной офисной одежде понемногу пили за одним из столиков коньяк, дополняя его многочисленными закусками, от которых их стол едва ли не начинал ломиться. За остальным в заведении был лишь немногочисленный персонал. Стоящий за стойкой бармен сейчас со скукой потирал короткие стаканы, которые едва не протирались до самого конца. Впрочем, отсутствие общества было даже предпочтительным. Мне хотелось просто отдохнуть, не обращая внимания людей вокруг. Слишком уж много опасностей исходило от людей, особенно учитывая тот факт, что каждый держал при себе минимум по дамскому малокалиберному револьверу. Убить монстра подобный ствол не имеет даже малейших шансов, но вот добавить в организм свинца способны. Уж очень сильно мне не хотелось ввязываться в очередную драку и перестрелку. Я, чувствуя неприятную тяжесть в ногах, подошел к барной стойке и с трудом взобрался на высокий барный стол без спинки. Бармен в тот момент наконец отлип от желания сделать дырку в стекле при помощи полотенца и с интересом посмотрел на меня, обращая внимание на висящий на груди амулет в виде меча. «Желаете что-то?» – спросил меня бармен, поправив лихо закрученный светлый ус. «Могу предложить что-то полегче или покрепче. Давай легкий коктейль, но не пиво, а еще пожрать что-то на твой вкус. Кухня-то у вас хорошая?» Пока что никто не жаловался. Пожал плечами мужчина, легким движением раскрывая блокнот на кольцах. Дальше последовала череда предложений из большой коктейльной карты этого заведения, а также блюд в богатой местной кухне. Бармен определенно обладал настолько прекрасными навыками красноречия, что у меня появилось нездоровое желание сожрать каждую крошку предложенного блюда и каждую каплю из многочисленных коктейлей. Правда, свою норму я прекрасно понимал, а потому решил, что лучше не нажираться в сопли. Да, приказ президента помог мне попасть внутрь отряда для северного похода, как мы начали его активно называть, но если меня обнаружат напившимся в сопли, то ничего хорошего ожидать не стоит. Самое малое, так это возможность того, что меня просто исключат из отряда, а могут применить куда более серьезные дисциплинарные наказания. Все же, теперь я был не самым небезызвестным человеком, который из-за своих проблем должен был быть чуть ли не лицом всей организации. Как бы это ни было сложно сделать, но мне пришлось сделать выбор сразу на несколько позиций, после чего усесться за очень удобный стол в углу помещения, где сидеть предполагалось на мягком полукруглом диванчике. Пусть сейчас внутри бара не было столь много людей и сейчас можно было почувствовать себя в полной безопасности, но мне хотелось видеть весь одноэтажный зал этого кабака. Я даже поправил кобуру с пистолетом, надеясь при необходимости отстрелять всех недругов, хотя уже сейчас можно мне было важно просто взять и использовать целую россыпь многочисленных амулетов и браслетов, внутри которых была заточена магия. Через какое-то время мне принесли несколько заказанных напитков, среди которых почетное место занимали самые обычные настойки, а также батареи тарелок с разномастными блюдами. Миловидная официантка, принесшая мне поднос с заказом, моментально получила себе чаевые в 2 серебряных монеты, после чего удалилась, озарив меня красивейшей улыбкой из идеально белых зубов, доведенных до такого состояния при помощи магических ухищрений. Ел я нерасторопно, совсем никуда не торопясь, просто наслаждаясь спокойствием и удалением от активных тренировок. Здесь было очень спокойно и как-то умиротворяюще. Я не ожидал встретить никакого возможного сопротивления до появления девушки. Она сначала мне показалась обычной, если не считать камуфляжной формы, тем более что походка была гражданская и нисколько не напоминала боевика, коих в городе было много. Когда я попал в зону ее взгляда, то моментально стало понятно, что ничего хорошего ожидать не стоило. Не успела моя рука метнуться к кобуре с пистолетом, как рядом с моим лицом прошелестел пролетевший нож. В тот же момент девушка сорвалась с места, выхватывая из поясных ножен еще один метательный клинок и сотворяя заклинание в свободной ладони. Всего миг и ко мне устремился искрящийся огненный шар. Разделявшие нас метры он пролетел за считанные мгновения и рассыпался огнем о защитный барьер. Силу удара я почувствовал всем телом и меня едва не отбросило в землю, но в следующий момент я ответил. Пистолет пару раз легко дернулся в ладони и 2 хлопка затихли в крике одной из официанток. Вот только пули с серебряным носом завязли в невидимом магическом щите фурии. Она постаралась сблизиться и воздух расчеркнула молния, изогнувшаяся под неподвластным физике углом и ударившая меня в руку. Руническая защита смогла частично сдержать полученный выпад, но боль сплошной белой пеленой закрыла мне глаза. Не знаю, как мне удалось удержаться на ногах, но боль схлынула столь же стремительно, как и ударила по сознанию. Она ушла точно в тот момент, когда фурия с достойной демона скоростью решила совершить выпад своим длинным стилетом с выкидным лезвием мне в лицо. Тянуться к ножнам на поясе было слишком поздно и тяжелый тесак точно не удастся вытянуть, чтобы вспороть живот нападавшей, а потому я незамысловато ударил кулаком. Казалось бы, не так сложно отразить самый простой удар, но девушка словно не заметила его, смотря мне прямо в глаза. Стилет так и не смог долететь до моего лица и почувствовать запаха крови, ведь от удара фурию согнуло пополам. Она упала прямо у моего стола, стараясь втянуть в легкие хоть малую молекулу воздуха, но получалось у нее это с большим трудом. Я же оперативно напрыгнул сверху, сдергивая со стола скатерть и используя ее в качестве самодельной веревки, которой принялся перетягивать кисти напавшей, чтобы она не брыкалась. Для ведьмы или менталистки это было практически бессмысленно, ведь она в легкую продолжить сотворять заклинания даже с завязанными руками, но инстинкт самосохранения требовали у меня хоть каких-то действий. Потому, перемотав руки девушки, я постарался полностью ее обезоружить, отбросив в сторону вообще все, что только могло выступать в качестве режущего колющего оружия. К моему удивлению, она таскала на себе целый пункт металлопрема, учитывая 1,5 десятка разных ножей и даже нечто странное, похожее не то на шашку, не то слишком тонкую саблю. «Вы там в порядке?» – решился спросить бармен, вынырнувший из-за стойки с дробовиком в руках. «Ага, вызывай безопасников. Пусть пакуют эту красавицу». Глава 22. «Ты, Сергей, конечно, молодец, что фурию эту уработать умудрился без особенных проблем. Но ты представляешь, кто вообще она такая?» Твен, раздраженно дергая своими усами, сейчас ходил из угла в угол комнаты под моим взглядом. Пусть он все больше молчал, но по его напряженному и раздраженному лицу легко можно было понять, что произошедшая в кабаке драка точно его не радовала. «Честно говоря, я вообще без понятия, кто она такая. Я просто сидел, спокойно понемногу пил, но она влетела в заведение и вместо приветствия кинула в меня нож. Мне как нужно было действовать?» «Да нет к тебе претензий, но эта девчонка не просто рядовая фурия. Она должна была участвовать с тобой в северном походе. Тебе, если быть честным, в бою вообще светить ничего не должно было. Удивительно, что она тебя в драке тотально не размотала. Я ее в деле видел, так что имею представление о ее настоящих способностях. Серега, ты помнишь, что случилось, когда вы из степи выходили?» «Издеваешься, командир? У нас тогда половину колонны разобрали. Вот-вот, а эта девчонка была единственной выжившей из напавшей на вас группы. И какой гений решил нас в одну группу назначить?» В истовом возмущении я всплеснул руками, смотря в лицо напряженного командира. «Твен, ну не дело же это. Указ президента», — отрезал мои эмоции глава боевого крыла нашей академии, твердо и четко. «Он утвердил абсолютно всех, кто будет участвовать в операции. Списки уже готовы и изменениям не подлежат. Все сейчас проходят ускоренную и усиленную подготовку. Все далеко не самые сильные представители боевых организаций, но уж точно амбициозные. Я думал, что наши школы несколько более независимы от центральной власти. Ошибаешься. Определенная автономность есть, и никто ее не отбирает, но если мы решимся сейчас не подчиниться, то задавит нас за считанные минуты. Вся наша великолепная магия ничего не сможет сделать против тяжелой артиллерии, которая у вояк на вооружении есть. Вздохнуть не успеешь, как нас минами и снарядами накроют. Так что делаем, что центральная власть приказала, а противостояние сейчас точно для нас невыгодным будет. Помнишь ведь то видео? Возможно, что это видео не больше, чем самый рядовой случай, и в будущем от темных будет еще больше проблем. И что нам тогда делать? Мириться. Фурию уже отпустили, так что топай с ней договариваться и решать прошлые проблемы. Прекрасно понимаю, что две наших школы уже столько лет воюют, но если от ваших споров все пойдет по одному месту, то ничего хорошего не будет. Зашибись, вздохнул я, давай тогда адрес, пойду разговаривать. Давненько мне не приходилось целенаправленно идти на встречу с женщиной. Особенно подобного типа взаимоотношений у меня не было с теми, кто лишь вчера пытался меня убить, если не пронзив ножом, то уж точно попытавшись испепелить магическим огнем. Больше всего меня сейчас заботил факт, что мое появление сочтут за очередную попытку вторжения с последующим желанием убить. Спасал лишь факт, что фурии также должны были дать серьезную взбучку, так что встреча должна пройти в своеобразном вооруженном паритете. Когда я подъехал к нужному дому, где должна была проживать девица, то перед мной встал крайне сложный в решении вопрос. Нужно было решать вопрос о том, чтобы брать с собой оружие или же поступать иначе. Мне сильно не хотелось оставлять себя без хоть какой-то огнестрельной поддержки, ведь с пистолетом можно чувствовать себя значительно спокойнее, чем без него, но если меня увидят обезоруженным, то фурия может стать куда более лояльной. Решено было все же оставить при себе пистолет. Налаживание отношений налаживанием отношений, но оставлять себя даже частично беззащитным мне крайне не хотелось. Потому-то пластиковая кобура с пистолетом была возвращена обратно на пояс, а вместе с тем с пассажирского сиденья ко мне в руки перешли еще и ножны с подарочным клинком. Это был не мой меч, поскольку во владевании ими я не дошел до достаточного уровня, а самый обычный подарок. Выйдя из машины и аккуратно положив лакированные черные ножны на капот своего внедорожника, я вынул из них шашку, смотря на бликующее от отполированной стали солнце. Скорее всего, оружие было поставлено с земли и доведено до идеала уже одним из местных мастеров, а позже и вовсе попало в руки одного из рунных мастеров мечей, который покрыл руническими письменами великолепную высокоуглеродистую сталь. Причем, нанесенные надписи были просто великолепными. Это был просто высочайший уровень рунического мастерства. Отличие примененной здесь магии было в том, что оружие могло подпитывать свою внутреннюю силу из запасов энергии своего владельца или крови врага, попавшей на сам клинок. Обычно рунические надписи просто расходовали заточенную в них силу, и их нужно было перезаряжать, отдавая оружие или снаряжение руническому жрецу, среди которых практически полной монополией обладала Академия Мечей. На момент я даже задумался об идее завладеть подобным оружием исключительно для своей собственной коллекции. Благо, мечам было значительно проще получать такое оружие высокого качества, но идея все равно была заранее обречена на полнейший провал. Пусть эта шашка и представляла из себя пехотную версию, но все равно эта филигранная легкость была для меня немного непривычной. К тому же, она была значительно длиннее моего самого обычного тесака, которого в ежедневной жизни мне хватало с излишком. Я не смог удержаться от желания увидеть магическую сущность этого оружия, а потому, погрузившись во внутренние чувства, постарался провести сквозь руку всю свою энергию. Магия заструилась по жилам, закипела в расслабленных мышцах, после чего клинок вспыхнул ярким красным пламенем. Огонь был аккуратным и со всех сторон обволакивал сталь шашки. Он казался живым, ведь чем ближе заточенная грань меча приближалась к теплой человеческой плоти, тем сильнее и жарче горел огонь. За этим пламенем можно было наблюдать бесконечно, но нужно было двигаться, отчего я сунул моментально потухнувшую шашку в ножны. Такая шашка, по самым примерным прикидкам, легко могла стоить пару-тройку десятков золотых монет, которые обычный рабочий точно не смог себе позволить одномоментно, чего нельзя было сказать о разного рода бойцах, которые куда больше были готовы тратить деньги на свое обмундирование. Дом искомой мною Фурии был отнюдь не из дешевых, а потому вновь пришлось пройти через здешнего консьержа, который сейчас активно следил за моим появлением, держа в руках модернизированный укорот. При необходимости он мог меня с великой легкостью нашпиговать пулями точно в тот момент, когда я вошел внутрь подъезда, но сейчас лишь молчал. «Дружище, я подошел к окошку консьержа», демонстративно показывая отсутствие огнестрельного оружия и сплошную вереницу многочисленных браслетов на руках, «не подскажешь, на каком этаже живет некая Виктория Ерофеева? Ты же из мечей?» — скептически спросил меня вооруженных охранник. «Ты мне честно скажи, ты ее убивать пришел? Можешь не верить, но совсем наоборот. Слышал про вчерашнюю драку в Северном Лисе? Вот это она вчера меня попыталась там прирезать». Я улыбнулся настолько натурально, насколько вообще позволяла моя мимика. Понравилась девчонка, красивая чертовка, вы же друг друга режете с завидной постоянностью, с недоверием заявил вахтер, наконец убрав вторую руку со своего автомата. Сердцу не прикажешь, вот вроде только она мне чуть нож в горло не сунула, а внешне сильно понравилась, я даже подарок ее приготовил, дорогая штука. Перед глазами мужчины появились ножны с шашкой. Похоже, что наличие странного и острого подарка окончательно убедило мужчину в моем любовном интересе к ведьме, после чего он просто протянул мне листок с написанным номером квартиры и этажом, попросив не говорить и самой Виктории о том, что именно он указал на квартиру. Причина была в полностью обоснованном страхе за свои причиндалы, которые девушка в порыве ярости могла отрезать. Я быстро забежал на нужный этаж, на всякий пожарный проверив удобство извлекания пистолета из кобуры. Пусть моя миссия была полностью мирной, и стрельба не предполагалась, но не хотелось бы мне оказаться в ситуации, когда я буду лишен дальнобойного вооружения. Перед квартирой у меня появилась идея развернуться и бросить это дело примирения, но раз уж отправили на такую официальную миссию, то придется ее доводить до самого конца. Стучать в дверь мне даже не пришлось. Едва я подошел на расстояние в метр к жилищу девушки, как дверь распахнулась и перед мной предстала сама Виктория. Вчера мне не удалось нормально ее рассмотреть в пылу схватки, но даже тогда можно было отметить хорошенькую фигурку ведьмы, которую мало портил надетый камуфляж. Теперь же, когда девушка предстала пред мной в куда более гражданском наряде, состоящем из самого обычного гражданского, топика и шортов лосин, оторвать взгляд было сложно. Уж не знаю, сколько она использовала магии, чтобы привести себя к такой симпатичной внешности, но ей это совершенно точно пошло на пользу. Девушка точно не стремилась стать супермоделью, но красотой природа ее не обделила, даровав ядреные огненно-рыжие волосы и крупные изумрудные глаза, за которые несколько веков назад ее могли легко сжечь на костре. При этом она точно не была из тех, кто постоянно ошивался в разнообразных салонах красоты, поскольку ее левую ладонь не миновали мозоли от постоянных тренировок с холодным оружием. Как раз один из клинков она сейчас держала в правой руке. В холодном оружии я был куда менее просвещен, чем в их огнестрельных собратьях, а потому единственное, что смог отметить, так это тот факт, что оружие совершенно точно происходило откуда-то с востока. Судя по раскрасневшейся коже, слегка растрепанным волосам, которые частично выпали из пучка на затылке, а также выступившим на коже поту, Виктория не так давно занималась чем-то физически тяжелым. Наверняка это была разминка для поддержания физической формы, так важной для продолжения службы в рядах ведьм. Чего уставился? Вопрос выбил меня из небольшого ступора от лицезрения фигуры девушки. В ее голосе не было злости, и мне казалось, что она была куда более раздражена нашей встречей, нежели страстно желала меня зарубить. На примирение меня прислали, заявил я, похлопав по висящей с левой стороны пояса сабли, не без гостинцев. Черт с тобой, заходи. Девушка шагнула внутрь квартиры, пропуская меня внутрь своего жилища. Меня удивило, с какой легкостью она впустила меня внутрь, а потому немного заколебался, но все же сделал внутрь уверенный шаг. Квартира была что нужно. Она была отнюдь не из самых дешевых и простых, а потому ее съем Виктории точно выходила в копеечку. Оставив крепкие ботинки на прорезиненном коврике, я прошел на кухню, сев за стол, столешница которого была сделана из черного закаленного стекла. Ведьма же прошла за мной и воткнула кнопку электрического чайника. В свою очередь, я протянул ее снятые с пояса ножны, чтобы разговор шел лучше. Виктория молча кивнула и приняла подарок, сразу же начав его осматривать с интересом и видом видавшего виды знатока. Она проверила вообще все, начиная от внутренностей ножен, заканчивая темляком и с дорогой нити. Особенно ей понравился тот факт, что меч мог загореться. В этот момент вся серьезность с ее лица пропала практически мгновенно. Плотно сжатые пухлые губы разжались и растянулись в приятной глазу улыбке. Она вся как-то подобрела и расслабилась, несмотря на рунные браслеты у меня на руках и торчащую из кобуры рукоять гюрзы. «Ты же знаешь, что нас в один отряд назначили?» — спросил я, почувствовав уход напряжения. «Между нами, нужно бы как-то урегулировать старые проблемы, знаю», — подтвердила девушка, постаравшись нагнать серьезности себе на лицо исключительно для вида. «Только ваши моих девчонок переубивали, а твои моих парней. Выходит, что все мы друг другу должны», — заявил я, пожав плечами. «Странно, что руководство само яростно отказывается встречаться друг с другом, а нас, рядовых бойцов, отсылают решать проблемы, которые копились десятилетиями. Согласна», — кивнула девушка и даже немного стушевалась, перестав нагонять на себя лишнюю серьезность. «Слушай, а почему ты меня вчера не пристрелил? По всем законам ты спокойно имел право меня ликвидировать, но просто задержал и воякам передал. Почему, а зачем?» — натурально удивился я. «Ты попыталась меня убить, у тебя не получилось. Будь мы где-то вне городов, я, может быть, и поступил бы так, как предполагаешь ты, но раз мы собрались в городе, то зачем мне лишний грех на душу брать? Потому и вызвал людей, чтобы тебя забрали. Наши группировки конфликтуют столько лет, а ты меня не убил. Странно это, война войной, а люди должны оставаться людьми, тем более что у тебя была причина мстить, а не из собственной кровожадности на меня напала. Меня постигло странное ощущение, что я совсем не так ожидал развития нашего разговора. Конечно, сложившаяся ситуация мирного общения была куда предпочтительнее разгоряченного спора, но слишком мягко приняла меня эта Виктория. «А сколько ты среди мечей?» — спросила меня Фурия, аккуратно прислоняя свою мощную саблю к стене у окна. «Где-то около полугода. Искал защиты у какой-то мощной группировки, а по итогу ввязался в резню, которой совсем не хотел. Если быть честным, то этот северный поход я до сих пор чистым самоубийством считаю. Пошлют на север десяток человек, а по итогу получат только отголоски наших предсмертных криков». Будто по таймеру из коридора дома послышался громкий крик, многократно отразившийся от крепких стен здания. Крик оборвался через несколько мгновений, но этого мне хватило, чтобы выхватить пистолет из кобуры и направить ствол в сторону коридора. Из боеприпасов у меня было всего 3 магазина самых обычных патронов и еще магазин самодельных с серебряным стержнем. Вика же схватила сразу 2 меча и рванулась в сторону выхода из квартиры. «И кто это такие?» — спросил я Фурию, перехватив ее полной настороженности взгляд. «Я откуда знать должна?» — спросила девушка, крутанув сразу обеими клинками. «Может, это не за нами? Вот только выстрелы, все быстрее приближающиеся к пятому этажу, где и была квартира девушки, сразу развенчали всяческие сомнения. Стреляли экономно, практически не используя длинные очереди, и почему-то у меня складывалось ощущение, что пытались зачистить чуть ли не каждую квартиру во всем доме. Похоже, теперь нам придется быть вместе. Хмыкнул я, сожалея о том, что оставил короткий дробовик в машине, вместе сразу со всеми гранатами. Девушка же ненадолго скрылась в спальне, переодевшись с рекордно быстрой скоростью, вновь оказавшись в ставшем родным камуфляже. При этом вновь на ней появилось приличное количество холодного оружия, начиная от коротких метательных ножей с узким лезвием, заканчивая ножными с саблей и шашкой по обе стороны пояса. Увидь я ее в таком виде в первый раз, то точно бы сильно скептически оценивал боевые возможности такой особы, но если верить словам Твина, который раньше в обмане совершенно точно не был замечен, то на Викторию можно было полагаться. Сейчас она была полностью собрана и готова к сражению. «Не смей сплоховать, меч», — язвительно произнесла девушка, поднимая саблю. Глава 23. Никто даже не пытался вести переговоры. Неизвестные мне бойцы, лишенные даже толики магической энергии, просто ворвались внутрь квартиры ведьмы, с великой легкостью снеся толстую дверь. Мощный кусок стали сорвался с петель всего за один удар, превратившись в нечто странное и скомканное. Едва только толстый кусок стали свалился на землю в коридоре квартиры, как выглянул стволом пистолета в коридор и несколько раз быстро нажал на спусковой крючок. В продолжающейся беспрерывной пальбе тихие хлопки дюрзы были практически неслышимыми и бесконечно тихими. Они тонули в грохоте, но даже через пыль я увидел, как повалилось на пол тело неизвестного мне бойца с простреленным лицом, чьи мозги разлетелись по стенам из страшной выходной раны. Группа захвата, несмотря на моментальные потери, смогла прорваться в большую гостиную комнату, но здесь нарвались на ведьму, решившую показать всю свою ярость, оправдывая прозвище своей группировки. Бойцы просто зашли в комнату, запустив перед собой светошумовую гранату «Заря», мощным молотом ударившую по ушам и закрывшую глаза белой пеленой. Фурию светошумовая граната и оглушающий звон в ушах нисколько не смутили. Она не лежала на земле, стараясь прийти в себя, а с демонической яростью напала на прорвавшихся в ее дом боевиков. Хватило всего несколько секунд, как послышались страшные крики разрубаемых мечами вторженцев. Я видел, как легко слетела с плеч голова одного из боевиков. Отличная сталь сабли Виктории не почувствовала ни мышц, ни мяса, ни костей. Голова в одно мгновение улетела на пол, звонко ударившись о доски паркета надетым шлемом. Я также не мог оставаться безучастным. С моей ладони сорвалось плотное облако пахучего дыма, выжигающего легкие даже сквозь мощнейшую фильтрационную систему. Это был один из моих новеньких приемов, и сейчас не было лучше времени, чтобы показать его такой доброжелательной и вооруженной публике. Дым стремительно пролетел по коридору, и облако вырвалось в подъезд, заполонив его целиком. При этом сражающаяся фурия продолжала с большим удовольствием рубить каждого, попавшего ей под руку, совсем не обращая внимания на магический дым. Казалось, что ее только сильнее распалял этот насквозь пропитанный огнем воздух. Сражаться можно было бесконечно, и я лишь продолжал атаковать, используя большое количество заранее запасенных боевых амулетов, отправляя заклинание за заклинанием в сторону подъезда, куда постепенно отступал отряд обрушившихся на квартиру боевиков, который постарался закрепиться на территории, оставив убитыми внутри квартиры ведьмы не меньше отделения. С нескольких трупов мне удалось поднять несколько стволов и даже какой-никакой боезапас. Мне удалось затащить одно из тел внутрь относительно безопасной комнаты и обнаружить, что эти люди явно принадлежали к одной группировке, наименование которой мне было неизвестно. Мало того, что все они были одеты в темно-синюю униформу с нашивками на предплечье в виде двух пересеченных песочных часов, образующих крест. Людей в таком снаряжении и подобными шевронами мне никогда ранее не доводилось видеть, а потому это напрягало еще сильнее. Откуда-то со стороны завыли многочисленные сирены, явно намекающие на приближение отрядов военной полиции, которые едут точно не просто ради самого обычного приветствия, но этот визг приборов только подкреплял надежды на то, что нам удастся продержаться до подхода подкрепления. Прошло всего несколько десятков секунд, во время которых я активно отгонял гипотетических наступающих короткими очередями из трофейного автомата, после чего на первых этажах вновь закипела стрельба. На этот раз штурмовали уже не сами обладатели темно-синей экипировки, а их самих. Не представляю, какие богатыри были среди армейцев, но их наступление было стремительным. Сплошной лавиной они пересекали этаж за этажом, заставляя наших неожиданных гостей прятаться по квартирам и ожесточенно вести оборону, огрызаясь стрельбой и бесконечно мощными разрывами гранат. В один момент, когда я, пользуясь неожиданно наступившим затишьем, обыскивал карманы валяющихся тут и там трупов на предмет жизненно важных боеприпасов, то эти самые тела просто начали растворяться, пузырясь и источая вонь. Растворялось все, начиная от одежды, заканчивая оставшимся оружием и снаряжением. Мои пальцы едва коснулись этой зловонной жижи, как до мозга моментально достигли сигналы о боли. На пальцах остались следы от мощных ожогов, и почти сразу стало понятно, что об отпечатках на них можно было окончательно забыть. Кожа покрылась множественными мелкими пузырьками, взрывающимися при малейшем воздействии смесью гноя, сукровицы и какой-то желтоватой жидкости. «Всем лежать, мордой в пол, работает ОМОН». Страшный рык раздался с подъездной площадки, после чего внутрь комнаты залетела еще одна светошумовая граната, которая окончательно меня дезориентировала. Теперь я не видел ничего, кроме белого пятна в черном ничего, а в ушах звенело так, будто мою голову сунули внутрь большого набатного колокола, после чего от всей души треснули по нему тяжелой кувалдой. Даже при помощи магического зрения оказывать сопротивление было почти невозможно. Вошедшие внутрь здания спецы действовали скоординированно, выверенно, показывая весь свой тяжелый нажитый опыт. Меня мгновенно ткнули лицом в усыпанный какой-то крошкой пол, после чего надавили широким коленом между лопаток и перетянули руки тонкой пластиковой стяжкой, кое резала запястья при каждом движении. Прошло не столь много времени, как рядом усадили еще и фурию. Силовики не стеснялись применять силу к любому человеку, невзирая на его половую принадлежность, религию и цвет кожи. Едва только зрение хоть немного вернулось ко мне и удалось хоть немного проморгаться, то я увидел прижатый к спине девушки нелепый ствол лукорота. Впрочем, девушка сейчас совсем не сопротивлялась. Она, наоборот, сейчас казалась удивительно спокойной, лежа на животе и не проявляя совсем никакой агрессии. Когда слух хоть немного вернулся, то мне удалось понять, что голос ОМОНовца был мне смутно знаком. Несколько мгновений я старался задумчиво вспомнить, кому же он принадлежал, после чего просто прохрипел пересохшим горлом. «Чингис, ты, Серега?» Послышался ответный вопрос удивленным голосом. «Ты как тут? Случайно, блин?» Я постарался сжать кисти, чувствуя, как они понемногу начинают онемевать. «Может, браслеты снимешь, а то без рук ведь останусь». Пулеметчик, видимо, вернувшийся на старую дорожку силовика-штурмовика, моментально что-то зычно прокричал, и путы с моих рук исчезли через несколько мгновений. Моментально стало легче, но я наконец полностью почувствовал на своей шкуре, каким же образом работают наши родные силовики, совсем не стесняя своей мощи и жестокости. «Так что ты тут делаешь-то?» — повторил свой вопрос громадный Чингис, хлопнувший меня по плечу с такой силой, что меня едва не вогнало внутрь железобетонного пола. Мужчина, не дождавшись ответа, задумчиво почесал свою жиденькую щетину и посмотрел на лежащую девушку, отчего в его глазах появилось еще больше непонимания. Все же он был знающим человеком, понимающим взаимоотношения между двумя враждующими школами. С его точки зрения я никак не мог находиться вместе с Фурией, которая с куда большим удовольствием бы нарезала меня в салат, но не стала бы вести светские разговоры. Поверь мне, так нужно было. Если очень интересно, то лучше просто обратись к опричникам. Они тебе куда более развернутый план происходящих событий смогут дать. Я подождал несколько мгновений, после чего кивнул в сторону Виктории. Она еще та штучка, но развяжи ее лучше. Если она меня не прирезала, то уж вам точно ничего грозить не будет. Хорошо. «Только ты мне расскажешь о том, кто вообще это такие». Рассекая ножом пластиковые путы, он свободной рукой показал в сторону оставшихся на полу пятен, которые некогда были людьми. Я задавался подобным его вопросу, но никаких зацепок не имел. Мне было сложно даже представить, какое вообще заклинание можно было применить для того, чтобы превратить человека в кучку жгучей и вонючей слизи. Я еще вполне мог понять ситуацию, когда человек самоубивался с использованием какой-то химии, но вот сейчас эта ситуация оказалась для меня слишком странной. Можно было бы предположить, что применили какие-то высокие технологии, но до этого погибшие казались мне вполне обычными людьми, не особенно отличающиеся внешним видом. Мне бы тоже хотелось узнать это, задумчиво проговорил я, поднимая крупный осколок щепы от дверного косяка, который сейчас тыкал в странную жидкость, очень быстро засыхающую и покрывающуюся толстой коркой. Мы таких в первый раз видим. Быть может, чекисты что про них знают, предположил Чингис, оказавшийся командиром своей штурмовой группы. Они только на наш адрес наведались? Спросил я, вертя в руках опаленную щепку. По выражению лица ОМОНовца легко можно было понять масштабы учиненной кровавой бани, и я задумался, стараясь придумать хоть какое-то обоснование сложившейся ситуации. С одной стороны, такой странный штурм казался полной глупостью, которую хоть как-то оправдать было практически невозможно. Мало того, что они брали здание, не врываясь на определенный адрес, а вырезая каждую квартиру, выходило, что либо мы попали под горячую руку боевитой организации с неизвестными нам возможностями, которые вовсе старались не оставлять никаких следов своих действий. Сергей, Фурия посмотрела на меня, протягивая плотную тканую нашивку. Я благодарно кивнул и посмотрел на шеврон, который сорвали с плеча напавшего в пылу схватки. Судя по аккуратности, его пусть произвели на машинке, но где-то на территории Намирья, а не на громадных фабриках Поднебесной. Впрочем, никаких особенных деталей выделить на нем было нельзя. Самая обычная пара песочных часов, образовывающих крест. Не было никаких надписей, которые могли дать намек на организаторов массового нападения. Кто бы это ни был, но это точно не темные, уверенно утвердил я, указывая на шеврон на ладони. Они в слизь после смерти не превращаются, и нашивки им смысла таскать нет. Перед кем им вообще красоваться? Все остальные нашли в моих словах семя разума, а потому спорить не стали. К тому же, Чингиза вызвал его начальник, а потому ему пришлось отлучиться на первый этаж, оставив меня и Викторию в раздумьях. Есть предположение, взглянул я на ведьму, которая сейчас активно залечивала рваное ранение на плече, из которого уже перестала течь кровь, а края самой раны активно стягивались друг к другу. Откуда? Единственное, что я могу тебе сказать, так это то, что искали они кого-то конкретного, искали, и приказ был устранить. Я местных жителей мало знаю, но в домовой книге все должны быть записаны. Может, оперативники какую-то связь и смогут отыскать. Все же у них работа такая. Девушка явно была права, по крайней мере в области того, что действовали с планом на убийство. Вполне может быть, что они просто не знали, за кем конкретно идут, а уж о методах говорить не стоит. Прошлись мелким кровавым гребнем по всем квартирам. Хотя, даже в таком плане был определенный недочет. Сегодня был самый разгар рабочей недели, а напали они в обед, когда жителей в здании было слишком мало. С другой стороны, учитывая степень вооруженности гражданского населения, многие могли дать серьезный отпор. В любом случае, сейчас мы не располагаем достаточным объемом данных, чтобы делать конкретные выводы. Пошли вниз, Серега. С тобой опричники поговорить хотят. Тенденция постепенного увеличения числа разговоров с пшниками мне очень не нравилась, но поделать было нечего. Раз уж своими выходками мне пришлось повязаться с этой конторой, то придется продолжать работать дальше. Морозиться от таких бессмысленно и только хуже будет. Спускаясь по лестнице вниз, я видел следы произошедшего здесь побоища. Громадные лужи крови, лежащие тела, следы органов на стенах и полу. Особенно мне запомнился труп неизвестного мне бородатого мужчины преклонного возраста. Судя по всему, он вышел из квартиры узнать, что происходит, взяв с собой ружье. Его грудь была истерзана пулями, но каморы ружья пусты, а в коридоре расплылось успевшее полностью высохнуть пятно странной жижи, оставшейся от нападавших. У меня сложилось впечатление, что он смог забрать с собой по крайней мере одного из налетчиков, а толстая дверь подле него осталась нетронутой. Мне оставалось надеяться, что люди в квартире остались живыми. Консьерж же, который сначала не хотел меня пропускать в дом, также не смог избежать смертельной участи. Его небольшую каморку обильно расстреляли из автоматов, отчего тело охранника подъезда сейчас больше напоминало сито. Впрочем, судя по валяющимся у трупа гильзам, он успел дать хотя бы одну очередь, но даже так смерть была не из самых приятных. Речь даже не о том, умер он быстро или медленно, а в ситуации. Он бился до последнего, но враг действовал бесчестно, откровенно террористическими методами, а спастись вне самой широкой каморки было просто негде. Мне захотелось подойти к телу и прикрыть ему глаза, но рядом уже суетился криминалист, мешать работе которого я определенно не хотел. На улице, помимо многочисленных экипажей скорой, меня встретило несколько чекистов, к которым то и дело подбегали люди в форме, выпаливали отчеты и вновь забегали внутрь дома. Все вокруг дома было накрыто суетой. Не наблюдалось ни одного спокойного человека, и один только гомон собравшейся вооруженной толпы заставлял разговаривать не иначе, как криком. «Иной раз, Сергей, мне кажется, что вас проще расстрелять, чтобы лишний раз не подвергать общество опасности», заявил знакомый голос из группы чекистов, едва я успел показаться на улице. Я с тяжестью вздохнул, узнав в заявляющем лейтенанта чекистов, который в полевой форме казался чуть менее неприятным, но даже так было понятно, что от разговора не стоит ожидать ничего приятного. «Думаете, что я рад такому вниманию? Каждые несколько месяцев меня пытается схарчить очередная группировка, и каждый раз я все меньше понимаю, что же мне стоит сделать, чтобы уберечься от такого. Если бы не ваш недавний подвиг в задержании Темного, то я бы с полной серьезностью мог говорить о том, что вы как-то завязаны в недавних нападениях. Это официальное обвинение, я вообще-то присягу давал. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимости конституционный строй России, народ и отечество», процитировал я навсегда засевшие в памяти слова. «Вот только сейчас мы не в России, а Новоруссии», заявил в ответ лейтенант Невьянов. «Перестаньте, лейтенант, все прекрасно понимают, и моя присяга продолжает действовать здесь. Народ остался все тем же, а под каким флагом ходит государство мне абсолютно безразлично. Не ерничайте, наемник. Если у вас есть какие-то предположения о сущности нападавших, то прошу вас высказать их прямо сейчас. Вы можете сильно помочь нашему расследованию. Нашли вы, блин, эксперта». Грустно улыбнулся я, чувствуя ветерок смерти, дующий из залитого кровью подъезда. «Я здесь без году неделя, а вы уже пытаетесь из меня профессионала представить. Черт бы с вами, чекисты. Мыслей у меня не столь много, но записывайте». Глава 24. Честно говоря, я постоянно просчитывал все варианты исхода нашего похода. Мне ни разу не приходилось отправляться севернее Святой Горы и уж тем более приближаться к поясу Белова. Если не врать самому себе, то никогда я не собирался пробираться на север. Конечно, оттуда легко можно было вернуться настоящим богам с несколькими сотнями, а то и тысячами золотых монет, принеся в качестве хабара какой-то особенно редкий и дорогой артефакт, коих за поясом Белова до сих пор оставалось приличное количество. Старые монастыри неизвестной нам расы, их библиотеки, дворцы и мастерские, отчаянные люди обыскивали вообще все. Авантюрные мужчины и женщины собирались в отряды, вооружали себя на собственные или спонсорские деньги, после чего самостоятельно пересекали северную границу, отдавая собственную жизнь под власть госпожи удачи. Многие ли из авантюристов выживали? Точное число никто бы из врачей приводить не стал, ввиду сложностей подсчета, но не больше каждого десятого. Любого, кто возвращался оттуда, считали поцелованного фортуной после купания в Стиксе. Причем, выживали по большей части одиночки, тогда как отряды так или иначе несли некоторые потери, но никогда не выходили в полном составе. Даже как-то был случай, что собралась группа самых отчаянных ходоков на север, за спинами которых было уже по несколько ходок, но даже их команда потерпела неудачу. Узнали об этом далеко не сразу, а только когда их безмозглые тела, ставшие самыми настоящими зомби, вышли на один из аванпостов вооруженных сил Новоруссии. Почему выживали одиночки? Вопрос был сложным, и многие аналитики трудились над разгадкой этого, но так и не пришли к единому выводу. Большинство просто склонялось к тому, что одиночки были куда более мобильными и осторожными, не рискуя соваться в самые опасные дыры. Конечно, один человек не сможет унести столько снаряжения, сколько нужно для длительного похода, и огневой мощью отличаться точно не будет, но именно одиночки приносили больше всего северных магических артефактов. Сложно было представить, чем же закончится наш северный поход, ведь раньше никто даже не мог подумать о том, чтобы двигаться по воздуху. Бывало, кто-то высказывал идею о том, чтобы отправить за пояс Белова самолет межвоенного периода или времен Второй мировой, где электронной начинки могло и не быть, но тогда ресурсы государств были значительно меньше, и каждый пилот с таким самолетом имел куда более удачные и нужные применения. Сейчас мне сильно хотелось верить, что миссия закончится успехом. На кону и так стояла моя жизнь, но если мы сможем вернуться без потерь, найдя нужную нам информацию и при этом обогатиться, то будет просто отлично. Однако в нынешней ситуации я себя все больше ощущал смертником. Если бы меня посылали в разведку во вражеский тыл, то было бы значительно проще. Можно было хоть немного понять, что ожидать от противника, но что делать сейчас, когда твой враг – это неизведанный край, который населяют десятки видов разнообразных тварей, решительно непонятно. Для того, чтобы хоть немного отогнать сомнения нашего отряда, к нам прислали одного из северных ходоков, последний заход которого стал десятым за всю его немалую жизнь в Иномирье. Внешне этого мужичка можно было принять за не самого богатого лесничего, выбравшегося из глубокой тайги. Никакого сложного специализированного снаряжения он на себе не таскал, ограничившись простым советским бушлатом, ватными штанами и сапогами местного пошива. В свои походы он обычно ходил либо поздней осенью, либо зимой, когда на реках вставал лед. Среди военных его звали не иначе, как Михаил Потапович, и провалился он сюда из 89-го года. Даже из оружия он имел только абс в поясной деревянной кобуре и потертый, но еще живой ИЖ-27 с длинным стволом. Нашему консультанту было лет этак 60 и прекращать свою деятельность. «Значит так, товарищи туристы», — обратился к нам наш консультант, почесывая седую бороду мощной пятерней, — «сразу вам говорю, что это никак не туристический поход, и костры по-пионерски я вас тушить учить не буду. Знаю, что вы тут все тренированные и всяким барахлом нафаршированы по самые гланды, но вот я что вам скажу, нахрен это вам все не нужно. Вам не придется там штурмовать здания и в окопах херачиться. Ваша мобильность есть и будет ключом к выживанию. Всю монстроту вы все равно расстрелять не сможете, так что боеприпасами грузитесь по минимум, если во всякую жопу лезть не собираетесь. Я по всяким подземельям таскаться не привык, но если решитесь, то флаг вам в руки. Хотя парочку советов дать могу». Мужчина раскрыл самый обычный сидор и вытащил оттуда тетрадь в гибкой пластиковой обложке. «Художник из меня никакой, но смотрите, таких чудовищ своими глазами видел возле остатков цивилизации этих предтечий, или как их там называют». Мужчина ткнул ногтем в одну из страниц тетради, которая была покрыта не самого худшего качества рисунками. Здесь изображалось антропоморфное существо, что отдаленно напоминало человека, только с несколько другими чертами тела. Михаил изобразил его одетым в рванину и вооруженный непонятного происхождения дубиной. «Это кадавр, нечто непонятное и очень вряд ли разу не живое. Со стороны напоминает сильно деградировавшего человека, но им скорее всего не является. Нападают всегда, когда на километр к их гнездению подбираешься. А почему уверен, что они не люди?» — спросил один из находящихся на консультации бойцов. «Я один из трупаков их видел», — заявил Михаил. «Черт пойми, кто их поперебил, но суть не в этом. Я тому трупу живот кинжалом вскрыл, а внутри просто масса какая-то. Ничем не воняет, но магия от нее веет, как от бездомного вонью». «Ты маг? Куда там?» — отмахнулся бородач. «Магию чувствую, но пользоваться не дано. В общем, кадавры твари стайные. Ума не приложу, почему так, но если нападают всем скопом, то тут только бежать остается. Они самые обычные камни метают метров так на сотню с такой скоростью, что убить могут без особых сложностей. Также если окружат, тоже не сдобровать. Убить их можно, но лучше шмалять в сторону основания черепа». Михаил ткнул указательным пальцем в свою шею, показывая наглядно, куда бить надо, либо бежать, что часто предпочтительно, ибо преследуют кадавры не так долго. «Если на пару километров удрать сможешь, то считай, что выжил. Некоторые из магов считают, что это самые обычные големы, созданные из биомассы для защиты жилья, но пережившие своих хозяев», — заявил Твен. Присутствующих на консультации, теорию эту подтвердить пока не получилось, ввиду отсутствия останков. «Будет хорошо, если вы сможете достать хотя бы одно такое тело. О живых кадаврах говорить не буду, поскольку миссия у вас совсем другая, но в остальном вы меня услышали. У нас учат, что лучше всего убивать таких огнем», — заявила Виктория с авторитетностью в голосе. «Биомасса плохо воспринимает воздействие этой стихии, а если этих кадавров создали давно, то они должны были деградировать в своей силе». «Возможно и так», — задумчиво проговорил Михаил. «Огня они и вправду шугаются. Этот странный лесник еще очень долго рассказывал о тех тварях, которые были представлены в ближнем пограничье пояса Белова. Некоторых он подкреплял рисунками, для других приводил словесное описание. Естественно, что его опыт был для нас полезным, но точно не всеобъемлющим. Он знал только о флоре и фауне на расстоянии в сотню километров от границы, и чем дальше он заходил, тем более смутными становились рассказы, лишаясь важных деталей и чуть ли не скатываясь в слухи, но даже ИС пришлось проработать на всякий случай. Вся подготовка к походу занимала месяцы, один из которых был полностью отдан нашей группе для боевого сложивания, что требовало очень много времени ввиду отличного друг от друга принципа ведения боя. Боевики разных школ часто использовали отличающиеся приемы, среди которых сильно выделялись все те же фури, которые презирали огнестрельное оружие, ставя ставку на холодное оружие. Кто-то говорил, что это глупость, но их оружие, дополненное магией, было способно вырезать армии. Или те же призыватели, личная подготовка бойцов которых была достаточно слабой, а сражались они при помощи призываемых существ. У каждой школы были свои сильные и слабые стороны, и нам приходилось взаимодействовать, стараясь склепать наиболее боеспособную группу. Получилось не идеально, но весьма неплохо, хотя все окончательно будет понятно только после полноценного столкновения с каким-либо врагом в ходе северного похода. Честно говоря, когда мне отдали приказ подготовить вещи к отходу и назначили границу по личному весу, который можно было взять с собой, помимо веса моего тела, можно было взять не больше 120 килограмм, несмотря на громадный переносимый вес дирижабля, но чем больше веса в гондоле, тем хуже будет маневрировать это воздушное судно. Казалось бы, мне дали больше центнера веса и можно взять при себе очень много вещей, но мне нужно было собрать не только многочисленные боеприпасы и взрывчатку, но и еду, снаряжение и много чего еще. В то же время было решено унифицировать используемые нашим отрядом боеприпасы во имя экономии веса, места и возможностей поделиться он ими в трудной ситуации. Ранее вооружение было настолько разношерстным, что список необходимых боеприпасов можно было устать читать, несмотря на численность отряда в дюжину человек, учитывая двух бортовых механиков, которые и были ответственны за передвижение цепелина. Каждый предпочитал одно определенное оружие, часто выходящие за рамки отечественного, а значит применяемые патроны могли быть самыми разнообразными. Один только натовский П-90 чего мог стоить, я ума не мог приложить, где вообще смогли достать этот ствол, учитывая его не самую большую распространенность на земле. От этого пистолета-пулемета в боевых условиях и на мире было очень мало толка, учитывая не самую большую останавливающую способность, в которой он проигрывал очень многим, даже отечественным образцам. Унифицировать оружие было сложно, но по итогу мы сошлись на том, что вооружимся стволами на самых обычных и родных сердцу семерках, а количество пистолетных патронов свести к минимуму. За пару дней до отправления я привычно колотил грушу в спортзале базы, надеясь отвлечься от мыслей. Чем ближе подбирался день начала похода, тем мне больше становилось страшно. Мало того, что мы отправлялись в крайне сложный поход, итоги которого туманнее, чем утро в Лондоне, так еще и от его исходов сильно зависит моя будущая жизнь. Если мне удастся вернуться из-за пояса Белого живым или хотя бы относительно целым, то смерть от кипящей внутри магической энергии по сей день никто не отменял. Конечно, далеко не факт, что президент не врал, ведь проверить его слова было практически невозможно, но я не видел необходимости ему врать, если не брать в расчет, что для похода нужна именно моя персона. Почувствовав, что привычно качающуюся от ударов грушу кто-то остановил по ту сторону, я остановился и шагнул в сторону, обнаружив стоящую за спортивным инвентарем Викторию. Последние несколько дней она занималась не так активно, все больше используя свои силы для варки нужных зелий, а потому встретить ее в спортивном зале для меня было необычно. «Что-то случилось?» – спросил я, стягивая с рук беспальцевые перчатки, в которых давно привык мутузить грушу. На пару слов. Фурия ткнула большим пальцем за свою спину, указывая на выход из обширного зала, после чего быстро пошла в ту сторону, покачивая аппетитными бедрами, затянутыми в самые обычные синие джинсы. Накинув на плечи теплую олимпийку, я вышел за ведьмой, на ходу подхватывая кобуру с пистолетом, с которой не расставался даже на безопасной базе чекистов. Девушка стояла на крыльце, глубоко вдыхая холодный воздух ранней зимы. «Рассказывай». Фурия посмотрела на меня, вздохнула и тихим голосом начала быстро говорить: «Я через сестер навела справки насчет той нашивки, которую мы видели у нападавших на мой дом. Очень интересно», — серьезно выразился я, смывая крупные капли пота подобранным тут же холодным снегом. «Что же такого они накопали?» Как оказалось, атаковали нас не люди, это они готовы подтвердить со стопроцентной точностью. Подозревается, что это были мясные големы. По крайней мере, это объясняет, почему они расплылись в какие-то лужи, словно по щелчку потеряв жизнеспособность. Час от часу не легче. Не строители ли это дело? Строителями называли еще одну магическую школу, которая сосредоточила все свои силы на создании големов. Они смогли развить свое мастерство до небывалого уровня, из-за чего этих неживых защитников легко могли строить из многочисленных материалов, которые хоть немного могли сохранять форму. В том числе была и мясная основа, а потому обвинение в их сторону было более чем обоснованным. Сомнительно. Они предпочитают не лезть в политику, и в доме так не обнаружилось важного жителя, на которого было бы логично тратить столько ресурсов, а создать полсотни мясных големов и поддерживать их в боеспособном состоянии могли только очень умелые колдуны. Девушка вытянула из кармана джинсов сложенный в четверо тетрадный листок, на котором было повторено изображение из шеврона нападавших, а сверху большими буквами написано «Орден второй жизни». «Знаешь таких? А кто это?» Раньше их считали за фриков. Говорили, что они не больше, чем шпана с минимальными магическими способностями, которые совместить землю с иномирием. Сам понимаешь, что подобных шизиков здесь хватает, но об удачах в их начинаниях ничего не получилось. Появились они 15 лет и уже 10 никто ничего о них не слышал. Теперь же нельзя их сбрасывать со счетов. Они смогли создать и вооружить полсотни големов, а когда поняли, что ситуация пахнет жареным, то в одночасье всех их уничтожили. По твоим словам, они на террористов не очень сильно смахивают. Какой смысл им был уничтожать целый дом? Возможно, что в моем доме проживал кто-то для их планов опасный, но они не знали нужного адреса, а потому решили уничтожить вообще всех жителей. Изнутри я обильно выругался, чувствуя, что в этом замешан именно я, и слова президента отлично накладывались на произошедшее. Если я действительно превращусь в мощный комок сплошной магической энергии, то этим можно было объяснить нападение на меня ордена и даже темных. Быть может, что обе этих странных группировки желают устранить меня, чтобы избежать опасных последствий. Даже Данилов указывал на опасность моего превращения, а значит, опасения не беспочвены. Но почему меня не пытается убить кто-то из государственников? Выходило, что правительству Новоруссии я остаюсь выгодным, раз они готовы мириться с исходящей от меня опасности. Четкого ответа дать я сейчас не был способен, но поклялся себе во что бы то ни стало, но найти ответ. Мои размышления не остались для девушки скрытыми, и она обеспокоенно спросила меня: «Все в порядке?» «Считай, что да. У меня появилось несколько предположений, но подтвердить или опровергнуть их можно только там». Я кивнул в сторону севера, где нас ждал кровожадный и полный опасности пояс Белова. «Значит, что скоро мы узнаем многое?» «Да, и боюсь, что правда мало кому понравится».